Глава шестая. Я смотрю на вещи, выставленные в прихожей. Наш телевизор, стиральная машинка, утюг, микроволновка. Что все это значит? Олег стоит посреди гостиной и командует грузчиками, которые пытаются открутить карнизы, снять шторы. «Ты что же это, погонь, делаешь?» Кричу я из коридора, тяжело облокотившись на стену. Олег вздрагивает, поворачивается ко мне. Его лицо тут же принимает свое обычное высокомерное выражение. «Как что? Забираю свое». «Какое свое, Олег? Ты идиот совсем, что ли? А мы как с Лёшкой жить будем?» Кричу я, чувствую, как сердце стучит в ушах. «Лена, не ори!» — огрызается он. «Все честно, все пополам. Выносите!» — кивает грузчиком. «Я сейчас в полицию позвоню!» — угрожаю я. «Ну, звони, и что ты этим добьешься? Я половину беру, не всю квартиру скажи спасибо. Оставил тебе кухню, спальню, диван», — спокойно перечисляет он. «Ну, вызовешь ты полицию, и что? Половина квартиры по закону моя». «Ты не имеешь права забирать все подряд». «Имею. За то, что ты порезала мои дорогие костюмы, я забрал пылесос и ноутбук. Сначала вообще хотел только телевизор взять, но когда увидел, что ты с вещами сделала...» «Мерзавец!» — выдыхаю я, едва стоя на ногах. «Здесь же твой ребенок живет! Как ты можешь так?» «У ребенка я ничего не забирал», — усмехается он. «Его комната как была, так и осталась. А ты новую технику себе купишь». «Урод!» — сжимаю кулаки. «Но что я могу сделать? Даже драться сейчас не могу. Ногу выворачивает так, что в глазах темнеет. А полиция? Пока приедет, они все уже вынесут». «Вы извините, пожалуйста», — тихо говорит один из грузчиков, потупившись. Я киваю. «Парень не виноват. Это его работа. Даже грузчик видит, что творится несправедливость. Но по закону ведь все чисто». «Кстати, ты подумала, где жить будешь после развода?» Деловито интересуется Олег. «Ты что, еще и квартиру хочешь забрать?» Изумляюсь я. «Половину, конечно. Впрочем, могу тебе свою половину продать. Пойду на уступки, так уж и быть». «Ты прекрасно знаешь, что у меня нет таких денег. Мерзавец!» «Значит, продадим квартиру и поделим деньги». «А жить мы где будем с твоим сыном?» «А вот не надо ребенком манипулировать», — резко перебивает он. «Все, что мне положено по закону, я заберу. Я всю жизнь работал, а ты свои тряпки шила». «Меня с работы уволили, Олег!» Делаю последнюю попытку достучаться. «Нам не на что будет жить. Ты же знаешь, кто меня уволил. Мамаша твоей любовницы пообещала, что я никуда не устроюсь. Будь ты мужчиной! Мы же столько лет прожили вместе! Имей совесть! Давай хоть расстанемся по-человечески!» На его лице мелькает смущение, хотя бы какой-то проблеск человечности. Он опускает глаза, растерянно смотрит на вещи, и во мне вспыхивает крошечная, жалкая надежда, что не совсем он конченый. Но тут у него звонит телефон. «Да, рыбонька». Нежно, с тошнотной улыбочкой. «Да-да, все забрал. Скоро буду. Целую. Люблю тебя, моя кисонька». Я с горечью понимаю. Зря. Все зря. «Выносите», — коротко бросает он грузчиком. «Что, кисонька велела к ноге?» Язвлю я уже без сил. «Можешь шипеть сколько хочешь. Я чужого не беру. Я забираю свое», — заявляет он. И уходит, не оборачиваясь. «Сволочь! Даже пуфик забрали!» Я сажусь прямо на пол, обхватываю руками колени, утыкаюсь лицом и плачу. Плачу так, что тяжело становится дышать. «За что мне все это? За что он так со мной? Жили же нормально! Все было как у людей. Дом, сын, праздники, лето, зима. Все было. Неужели какая-то молодая подстилка может зачеркнуть годы? Жизнь! Как же так можно? Я раньше не верила историям, когда муж в одночасье превращался в мерзавца, Считала, что глупые женщины изначально выходили за мудаков, а потом локти кусали. А сейчас сама стала героиней такой истории.